продолжаем знакомство с классической японской поэзией танка. Кудзивара Носадея. Эти стихи сложены мною, когда после долгого отсутствия я по приглашению некоего придворного посетил празднество высочайшего любования вишнями в саду ведомства императорской гвардии. Сколько весен под сенью ветвей, я тоже на вас любовался, вишни в дворцовом саду. Верно, вам грустно глядеть, как я постарел в азбуке. Отблеск на рукавах морской водой напоенных. Поневоле всю ночь не могут с луной разлучиться соливары залива с ума.